даже гордился такой щепетильностью, не понимал, за что его судят. «Послушай-ка, вот что мне пришло в голову», — сказал вдруг кипер. «Ты ведь тоже, наверное, слышал и читал про всякие культы. Их в последние годы расплодилось очень много. Есть поклонники сатаны, есть чаятели последнего дня, есть саентологи, есть вудисты, есть язычники, которые приносят в жертву животных, чего только нет. И они каким-то образом захватывают огромную власть над душами своих членов, особенно молодых. Никакие уговоры родственников вернуться в нормальную жизнь не помогают. Некоторые родители нанимают частных детективов, чтобы те отыскали их заблудшее чадо, похитили и привезли им обратно. Но на этом не кончается. Нужен еще специалист-психолог, чтобы изгнать из сознания всякие запреты, насаженные туда культистами. Идет своего рода обратная промывка мозгов». «А к чему ты вспомнил об этом?» «Я подумал, а может быть, эти треугольные полигамщики тоже своего рода культ? Может быть, это они заманили Долли, накачали ее своей пропагандой? Может быть, тебе следует не второго мужа ей искать, а хорошего детектива или психиатра, имеющего опыт в этих делах?» «Ты, наверное, забыл, что Долли никуда не убегала, что она сидит дома с детьми или хлопочет с подопытными растениями в университете, и отыскать ее можно без всякого детектива». Кипер растерянно умолк, откинулся в кресле, пересчитал взглядом стеклянные сосульки на люстре под потолком. Со стороны лестницы раздался перестук подошв и каблуков, и появился целый отряд присяжных. Они прошли через вестибюль в полном молчании, глядя прямо перед собой. Мужчины, женщины, старые и молодые, сутулые и прямые, толстые и подтянутые — всякие. Предводительствуемые судебным приставом. Все такие разные, но с одинаковым выражением на лицах. «Да, мы готовы решать чужую судьбу, поскольку над своей у нас власти нет». Исчезли в одном из коридоров. «Не думай, что я в принципе не люблю адвокатов», — сказал кипер. «Среди них есть, конечно, и честные, и умные, и справедливые люди. Но насколько нам легче было бы их ценить, если бы им разрешалось бросать своего подзащитного. А то помогают до последнего выкручиваться всяким убийцам и грабителям и делают вид, что это их священный долг. То ли дело, увидел адвокат в процессе разбирательства, что его подзащитный жулик или негодяй, и имеет право бросить его. Берите его, судьи и прокуроры, и делайте с ним все, что хотите. А гонорар бы при этом должен был вернуть. Вот это было бы благородно». «Никогда они не согласятся на такой порядок. Я знаю, что не согласятся. Поэтому и появляются среди них типы, подобные достопочтенному мистеру Симпсону». «А кто такой мистер Симпсон?» «Как? Ты не читал эту недавнюю историю про несчастного мистера Джексона и хитрого адвоката Симпсона? Она прокатилась по всем местным газетам. Мистер Джексон поначалу не был бедным и несчастным, а наоборот, удачливым и богатым. Но у него возник небольшой финансовый спор с одной фирмой, и он был опасно уверен в своей правоте, поэтому упрямо отказывался оплатить присланный ему счет и не знал, что именно такие ситуации и разыскивает хитрый адвокат Симпсон». В это время открылась дверь судебного зала, и судебный пристав выглянул из нее и то ли прокричал, то ли пропел в пустоту вестибюля: «Свидетель Райфилд!» Кипер вскочил на зов.